Глава шестая. Ветер куражился, пытаясь сбить ее с ног. Зловещая темнота обволакивала, завораживала, лишала сил. Аллочка брела, раздвигая колючие ветки, глядя перед собой. Где-то вдали раздался вой, жуткий. А может, это ветер? Хотелось бы верить, но что-то подсказывало ей, что это не ветер. И она все шла и шла, словно в этом движении заключался единственный, неведомый ей смысл. Вот и ельник. Только деревья как будто сдвинулись, прижались друг к другу, сплелись ветвями, образовав живую стену. Аллочка хотела бежать оттуда со всех ног, но не знала куда. Да и тело казалось каким-то чужим, подчинялось трудом. Она должна что-то найти. Но что? Не помнила. А может, и не знала. Знакомая поляна возникла перед ней неожиданно, и она вдруг поняла, что именно здесь и кроется разгадка. И тут она увидела яму. Только она стала больше раза в два. И горка песка рядом с ней выросла. Аллочка подошла к краю и, превозмогая страх, посмотрела вниз. Темнота не давала разглядеть дно, но ей показалось, что там что-то шевелится. Она попыталась отойти назад, но тут ком земли у нее из-под ног обрушился, и она почувствовала, что сползает вниз. В ужасе она цеплялась за какие-то корни, пытаясь удержаться, но ее неудержимо влекло на самое дно. Она упала на что-то мягкое и попыталась встать на ноги, заходясь в немом крике. И в ту же секунду осознала, что она здесь не одна. Вглядываясь в темноту, разглядела сначала Яну по пояс в земле, потом Марго. Подруги смотрели сквозь нее, не видя и не узнавая. Она снова попробовала закричать, позвать их, разбудить. Но тут сверху что-то упало. Она подняла голову. На краю ямы, на фоне темно-лилового неба, стоял человек в длинном плаще с капюшоном и швырял на них комья земли. Алла всматривалась в его лицо, пытаясь разглядеть, как будто знала, что от этого зависит их спасение, но тень от капюшона размывала черты. И тут она почувствовала, что земля под ней пришла в движение. Ее стало затягивать в бесформенную глубину. Рядом погружали все глубже ее подруги. Вот они уже по грудь в земле, по шею. Оттуда снизу раздается гул и глухой каркающий смех. А человек в плаще поднимает руки и превращается в гигантскую летучую мышь, раскинувшую над ними черные крылья. Аллочка подскочила в постель, уронив на пол подушку. Кошмар отпустил не сразу. Мелькнул на прощание зыбкой тенью, уплывая в зеркальную глубину серванта. Она посмотрела на часы без 10:07. Еще целых 10 минут могла поспать, а теперь все. Закроешь глаза и опять окажешься в этом кошмаре. Приснится же такая дрянь. Впечатления той ночи, когда она блуждала по лесу в поисках мобильника, уже стали стираться в памяти, как интересный сон, где все заканчивается более или менее хорошо, но оставляющий послевкусие какой-то незавершенности. И образ спасенного мачо начал мало-помалу блекнуть, хоть и занимал воображение Аллочки несколько дней, точнее ночей. Она безумно жалела, что он не спросил ее телефон. Укладываясь спать, вспомнила даже не этого мужчину, а ощущение от него. Она чувствовала на своем теле его сильные руки, и мягкая томность разливалась внутри. Ей так хотелось увидеть его во сне. И вот на тебе. Приснилось вместо мачо. Мало того, что жизнь и так тяжкая и безрадостная, а тут еще и сны какие-то гадкие. Она встала и пошла на кухню ставить чайник. Заглянула в любимый сонник. Гулять по лесу — романтические любовные дела. Новые знакомства. Видеть могилу — недобрые вести. Зато быть в могиле к богатству в зависимости от толщины земли над тобой. Аллочка немного успокоилась. Все-таки классное изобретение этот сонник. Разгадывая любой самый жуткий сон, всегда можно найти утешение. Теперь в душ. Стоя под теплыми струями, размышляла, что сегодня надеть. Она редко готовила одежду с вечера, а утром судорожно рылась в шкафу в поисках нужных вещей и искренне ненавидела себя за несобранность. На этот раз куда-то запропастился любимый розовый бюстгальтер. Теряя драгоценные минуты, она перерыла ящик с нижним бельем, а потом обнаружила искомый предмет, висящим на спинке стула. «Пора поднимать дочь. У нее сегодня репетиция в 10. А преподавательница танцевального коллектива, в котором Дашка занимается уже несколько лет, терпеть не может опозданий». Алочка заглянула за шкаф, отгораживающий кровать дочери, и сначала ласково, с каждым разом повышая интонацию, стала будить девочку. Восьмая попытка увенчалась успехом. Но Дашка, как обычно, долго раскачивалась, вызывая у матери приступы раздражения, бродила как сомнамбула в прозрачной ночной сорочке, потом полчаса мылась в душе. «Опять путаешься под ногами. Я же просила тебя не занимать ванную в 7:30. Я не успею накраситься. Это мое время!» — кричала Алочка. «Да? А мне вообще дышать можно? Как ты смеешь так разговаривать с матерью, неблагодарная?» Алочка закипала от ярости, поймав высокомерный взгляд дочери. Это ледяное спокойствие окончательно вывело Алочку из себя. Даша, завернутая в полотенце, стояла перед зеркалом в прихожей, с интересом разглядывая свое отражение. В последнее время она очень похорошела и прекрасно сознавала силу своей привлекательности. Высокая, выше Алочки на полголовы, длинноногая, тоненькая, она казалась существом, выращенным в специальном инкубаторе, потреблявшим все самое лучшее. «Самое лучшее я тебе, я всегда, а ты...» Алочка запнулась, ощущая, как тугой комок перегородил горло, мешая ей говорить. «Почему эти дети такие бесчувственные? Или это только ее дочь такая? Только бы не заплакать, веки распухнут. И все не в конину, не в коня корм. Может, ты жалеешь, что меня родила? Ты мне как-то уже говорил об этом 2 лет назад». С садистской ухмылкой напомнила Даша, проведя расческой по блестящим белокурым волосам. «Опять хамишь! Ты бы лучше в комнате убрала, превратила свой закуток в свинарник, одни парни в голове. Твое какое дело? Опять лезешь в мою личную жизнь? Своя не сложилась, теперь мою портить будем? Ты просто ханжа!» «Какая же ты гадина, неблагодарная тварь!» — выдохнула Алочка, краешком сознания понимая, что ее уже занесло, не остановиться. «А ты кто такая, чтобы меня осуждать? У тебя мужика-то приличного нет!» Алочка замахнулась для пощечины, но дочь ловко увернулась. Теперь она стояла под бочине с вызовом, глядя на мать. «Ну давай, бей!» «Ах, вот ты как со мной! Ну ладно, я тебе просто денег больше не дам на твои танцы! Как хочешь, так и живи! Все, хватит с меня! Ты только потребляешь, а отдачи никакой, неблагодарная!» «Ты повторяешься, мам!» «Убирайся!» Даша оделась, взяла сумку и вышла, напоследок хлопнув дверью. И как ей удается сохранять спокойствие? Алочка выскочила следом за дочерью, хотела крикнуть ей вслед еще что-нибудь обидное, но передумала, опасаясь, что соседи услышат. «Хорошо начинается день, ничего не скажешь», — с горечью подумала Алочка. «Но жалеть себя некогда, и так опаздываю, и розовое боди сегодня явно не в тему». Зря искала лифчик. «Белое белье и строгая белая блузка, вот что подойдет. И еще лиловые брюки стретч и такого же цвета пиджак. Нет, в пиджаке жарко». Алочка выскочила из дома, одетая в длинный красный сарафан, в миленький белый цветочек, красные босоножки на высокой платформе с сумочкой в тон. Настроение препротивное. А сегодня, как назло, предстоит важная встреча с перспективным клиентом. Но сначала в офис. Размышляя на ходу, стоит ли ловить тачку или сэкономить и поехать на метро, она нырнула под арку и выскочила на проспект.